Глава 10. Князь Всеслав. «Ах ты!» — выдохнул Келюс. «Уйдет бином! Машину бы сюда!» Словно в ответ послышался гудок. Повернувшись к кромке тротуара, Лунин увидел знакомые «Жигули». Мик сидел за рулем и нетерпеливо махал рукой. «Во, молодец!» — одобрил Фрол. «Двинули?» Они подбежали к машине. Тхар, открывший заднюю дверцу, удивленно присвистнул. Там уже сидела Кора. «Это ты, Мику сказала», — сообразил он. Девушка молча кивнула. С Лидой дядя Майкл остался, — докладывал между тем плотников, руливая на дорогу. «Там полный аут. Между прочим, вас, Фрол Афанасьич, ищут». «Чё, милиция?» — помрачнел тот. «Не, журналисты. Извести ей. Вы же там кого-то спасли». «Сенсация бином», — развеселился Келюс. «Зря тебя, воин Фрот, не нашли. Стал бы народным героем, вроде дяди Степы». «Скажешь еще, француз», — буркнул Тхар. «Хорошо, что еще не вроде Сен-Бернара». Машина, между тем, уже подъезжала к стоянке, куда направился Волков, но среди толпившихся людей ни майора, ни его спутников не было. «Неужели уехал?» — растерялся Лунин, осматривая площадку. «Быстро же он!» «Там!» — Кура уверенно указала на желтую «Тойоту», которая в эту минуту тронулась с места. «Ты уверена?» Миг, не дожидаясь команды, уже дал газ. Жигуль, напрягая все силы, помчался вслед за желтой машиной. «Уверена», — после минутной паузы ответила девушка. «Я чувствую». «А он?» «Тоже знает, что ты здесь», — встревожился Фрол, глядя вслед Тойоте, уходившей на большой скорости к центру города. «Должен». «Фу ты», — подосадовал Келюс. «То-то гонят, и гаишников не боятся. Куда бы это они?» Тойота уходила. Миг жал на газ, скорость постепенно достигала опасной черты, но Плотников вел машину уверенно, твердо. Лицо его застыло, у рта обозначилась резкая складка, и Кирилл с удивлением увидел, что в эти минуты беспутный Миг стал очень похож на прадеда. Желтая машина пересекла перекресток, и почти сразу же загорелся красный свет. Плотников еще плотнее сжал зубы, но притормозил, внешне не проявляя ни малейшего нетерпения. Наконец, «Жигули» вновь рванули вперед, но сразу же стало ясно. «Тойота» исчезла. Проспект упирался в новый перекресток. Налево скомандовал Кора, и Мик послушно включил левый поворот. «Тойоту» увидели почти тотчас, хотя Волков успел оторваться еще на сотню метров, и его автомобиль теперь казался небольшим желтым пятном. Однако через минуту он вновь исчез. «Направо!» Фрол, сидевший рядом, заметил, что девушка говорит, даже не открывая глаз. «Куда?» — не понял Плотников, косяно пролетавший слева по курсу переулки. «Сейчас!» «Здесь!» Жигули взвизгнули тормозами. В переулке Тойоты уже не было, и, следуя указаниям Коры, Миг через пару минут выехал на широкую улицу с лентой бульвара посередине. Желтая машина стояла у светофора. «Куда же это они?» — вопрос Келюса вновь повис в воздухе. Тойота резко набрала скорость, но Плотников не отставал. Минут через пять машина Волкова свернула в переулок, проскочила его и помчалась дальше, минуя небольшую площадь. «Стойте!» — неожиданно велела Кора. Миг нерешительно поглядел в сторону Келюса, тот повернулся к девушке. «Стойте!» — повторила она. «Волкова нет в машине!» Жигули причалили к кромке тротуара. «Табань!» — устало произнес Лунин. «Приплыли бином!» «Если он и вышел, то где-то рядом!» — Миг не терял присутствие духа. «Проедем по переулку!» «Лучше пройдем!» — предложил Фрол. «Если он и вправду здесь вышел, я этого ярытника в раз учую!» «Слышь, воин Фрол!» — забеспокоился Лунин. «Ты оружие взял?» «Зачем, ёлы?» — благодушно поинтересовался Тхар. Келюс хотел было популярно объяснить, зачем, но взглянул в недобро прищуренные глаза приятеля и помолчал. Переулок был невелик, поэтому решили, оставив машину, пройти его из конца в конец. «Между прочим», — заметил Ник, закрывая дверцу и проверяя замок, — «кварталах в двух отсюда есть церковь». «Скажешь еще», — усомнился Лунин, — «Волков и в церкви?» «Да она, кажется, заброшенная», самым спокойным тоном добавил Плотников, и Келюсу при этих словах почему-то стало не по себе. Вся компания, не особо торопясь и оглядываясь по сторонам, двинулась по переулку, уже освещенному желтоватым светом редких фонарей. Несколько минут шли молча, но внезапно Кора остановилась. «Погодите, он вышел здесь!» «Точно», — подтвердил Тхар. «След его аж светится!» «Ты что, следы видишь?» — поразился Лунин. Но Тхар лишь кивнул, не пускаясь в объяснение. Пройдя еще несколько десятков метров, Фрол, шедший первым, остановился, а вслед за ним и все остальные. «Ну, я же говорил, мужики!» — удовлетворенно изрек Мик. «Церквуха!» «Не церквуха!» — Лунин внимательно разглядывал плохо различимое в сумерках небольшое здание странной архитектуры. «Это, между прочим, костел. Правда, непонятно, куда подевался шпиль». «Спортивный клуб «Астра», — прочитал Плотников, подойдя вплотную к табличке у входа. Словно в ответ, за высоким сплошным забором, окружавшим боковую и тыльную части здания, громко завыла собака. Фрол, нахмурившись, хотел было что-то сказать, но передумал. «Штурм, думаю, придется отложить». На Кирюса собачий вой подействовал не самым лучшим образом. «Жутковато тут», — согласился Плотников. «И пусто. Спать они уже легли, что ли?» «В костеле?» — не понял Лунин. «Нет, на улице». Действительно, переулок, несмотря на сравнительно ранний час, был абсолютно пуст. Вновь послышался собачий вой. «Перелезь, что ли?» — проговорил Тхар, бродя вдоль забора. «Люблю елы таких собачек». Тут над самыми головами пронеслось нечто темное и скрылось под крышей костела. «Летучая мышь!» — поразился Мик. «Они же осенью не летают!» Фрол и Кора переглянулись, но промолчали. «Ну что?» — вздохнул Николай. «На штурм или отложим?» «Он там, и не один!» Кора не назвала Волкова по имени, но все поняли. «Мы легко их найдем, но ничего не сможем сделать. У них оружие. Он идет подземельем, а остальные прикроют». «Верно», — вынужден был признать Лунин. «Без оружия туда соваться нечего. Вот бином обидно». Фрол хмуро поглядел на утонувший в сумерках костел, но не стал спорить. «Уходим». Чем больше они удалялись от костела, тем спокойнее становилось на душе. Но за самой машины откуда-то повело холодом, и непонятный страх заставил всех застыть на месте. Летучая мышь вновь вынырнула из темноты и, пролетев возле самого лица Фрола, исчезла среди черных ветвей высокого клена. Барон и Лида встретили вернувшихся с нескрываемым облегчением. Корф не преминул намекнуть на то, что его боевой опыт используется явно не в полную силу. Выслушав рассказ Келюса, он немного подумал и рассудил, что не пытались штурмовать разумно, а в остальном... «Завтра же мы», — подхватил Николай, — «только...» И он посмотрел на художницу. Тхар перехватил его взгляд и все понял. «Лид», — неуверенно начал он, — «может, тебе на несколько дней уехать?» «Иного я не ожидала», — вздохнула Курносая. «Вы что, ребята, спятили? Да эти козды вас всех перестреляют. Как хотите, но Фрола я с вами не отпущу. Михаил Модестович, вы ведь старше их всех, что вы молчите?» «Я...» — замялся барон. «Между прочим, я тоже умею стрелять. У художника должен быть острый глаз и твердая рука. Не смею особо хвастаться, но 80 из 100 выбиваю». «Верим, верим», — поспешил ставить Клюс. «Ну, Ледуня, не в этом дело». «За Кору вы почему-то не боитесь, джентльмены». «Боимся», — возразил Николай и замолчал, понимая, что объясниться будет трудно. С утра Николай отправился в город, желая поподробнее узнать о заброшенном костеле. Фрол, оставшись без дела, слонялся по квартире, то перекидываясь словом другим с Корой, неподвижно лежавший на диване в затемненной комнате, то отвлекая барона от чтения очередного исторического опуса из Лунинской библиотеки. Внезапно зазвонил телефон. Думая, что это Кирюс, Ткар снял трубку и бросил: «Слушаю». «Слушай внимательно, Чук», — насмешливо проговорил низкий мужской голос. «Сейчас же собирайся и поезжай туда, где вы были вчера вечером. Дверь будет открыта. И учти, никому ни слова». «Еще чего?» — нашел себе смелость хмыкнуть Тхар. «У тебя 40 минут, Чук. Твоя девица сейчас в Сокольниках, этюды пишет. Если поторопишься, с ней ничего не случится. Понял?» «Понял, ёлы!» С глухой ненавистью процедил Фрол, но в трубке уже гудел отбой. Не объясняя ничего барону, всерьез увлекшемуся мемуарами Буденного, Ткар стал быстро собираться. Уже надевая куртку, он вдруг увидел, что рядом стоит Кора. «Я... мне надо!» — пробормотал растерянный Фрол. «Не верь Волкову!» — тихо сказала девушка. И Ткар понял, что она все знает. Как он не спешил, у костела оказался только через 45 минут. Подвел транспорт, да и в столичных маршрутках Ткар разбирался плохо. Фрол подбежал к двери и дернул ручку. В прихожей, это была именно прихожая, ничем не напоминавшая вход в храм, дремал старичок-вахтер. Фрол прошел к высокой двери, ведущей в главный зал, и оказался в большом сумрачном помещении. Свет еле сочился из наполовину заложенных стрельчатых окон. Зал пустовал, только на полу лежали спортивные маты, а на стенах были развешаны лозунги, приветствовавшие участников очередной спартакиады. Но Тхару было не до них. В конце зала, рядом с тем местом, где когда-то был алтарь, он увидел высокую, почти черную в полутьме фигуру. «Ты опоздал, Чук!» Волков горел негромко, но голос, усиленный акустикой, был слышен, казалось, во всем здании. «Впрочем, тебе трудно ориентироваться в городе. Чуги привыкли жить в лесу. Подойди поближе». Дхар, не сказав ни слова, шагнул вперед и тут же понял, что тень солгала. Волков был одет в светлый костюм, тот же, что и вчера. На указательном пальце правой руки золотом блеснул массивный перстень. «Что вам надо?» «Ты говоришь мне вы?» — удовлетворенно заметил майор, бесцеремонно разглядывая Тхара. «Для Чуга уже неплохо». «А вы мне чего тыкаете?» — не выдержал Фрол. Волков удивленно поднял брови. «Обращаться на вы к Чугу? Впрочем, сейчас настало время скотского равенства. Ты родился недавно, Чуг, и этот век слишком тебя развратил». «Хорошо, Фрол, сын от Стфана, из племени серых Тхаров. Будем следовать традиции этого глупого столетия. Присядем». Волков, не оборачиваясь, прошел за невысокую ширму, отделявшую алтарную часть от зала. Там стояли небольшой столик и несколько металлических стульев. Волков сел на один из них и повелительным жестом указал Фролу на другой, напротив. Ткар сел в полной растерянности. То, что его отца звали не Афанасий, он никому, даже Келюсу, не говорил, а о серых Ткарах помнилось вообще смутно. То ли так называлось одно из племен, то ли серыми их просто дразнили соседи. «Итак, Фрол Афанасьич, я попросил вас прийти, чтобы попытаться договориться. Причем, прошу заметить, в первый и, подчеркиваю, в последний раз. Прежде всего, позвольте объяснить внимание именно к вашей персоне». Пока Волков говорил, Фрол пытался из-под тишка рассмотреть майора. Но то ли случайно, то ли, что более вероятно, намеренно, тот сидел в густой тени. Лицо Ярта почти невозможно было рассмотреть. Свет из стрельчатого окна лишь краем задевал Волкова, золотя перстень на его руке. Фрол поневоле всмотрелся. Украшение имело печатку, на которой цветной эмалью была изображена вытянувшаяся в прыжке фигура хищного зверя. «Итак, немного о вас. Именно о вас, Фрол Афанасьич. Ваши друзья меня совершенно не интересуют, и я бы мог уничтожить их всех за один час, но я этого не сделал. Пока. Как вы можете догадаться, не из странного чувства, которое в этом веке называют гуманизмом. Я опасаюсь вас. Видите, Фрол Афанасьич, я не думаю этого скрывать». Рука с перстнем еле заметно дрогнула. «Вы меня удивили. В свое время я, да и не один я, сделали все, чтобы чуги, тхары, если вам так будет угодно, исчезли или превратились в деревенщину худшего пошиба. Но вы, я вижу, кое-что помните. Вы убили моих парней, и я знаю как. Признаться, что-то подобное я подозревал и держался в стороне. Фраучи был наивен, думал договориться по-хорошему. Он всегда попадал в просак, этот Фраучи. Как видите, закончил хуже некуда. Попался к этому...» Нарак Цемпо, вставил Тхар, с удовлетворением заметил, как Волков дернулся. «Да, к этому. Так вот, вы не только разорвали на части трех моих болванов, которые, откровенно говоря, иного и не заслуживали, но и подчинили себе Татьяну Корневу. Да-да, ту самую, которую вы называете Корой. Она забыла свое имя. А Кора, если бы вы знали благородный илинский язык, означает просто-напросто девушка. Как вам это удалось, до сих пор не могу понять. Серые тхары. Они всегда были для меня загадкой.